Глава 14. Вопреки возражениям медиков, Дим встал уже в первый день. Во второй покинул медблок, приходя лишь на перевязки и капельницы. Противоестественная мужскому началу операция прошла относительно неплохо. К вечеру Дим начал осваивать свежеприобретенный имплант. Для начала попробовал на том, что ему казалось проще всего. Кондиционер и робот-уборщик подчинялись без всяких трудностей, даже пароль на них не стоял. Покопавшись в программном коде, не нашел ничего интересного. Благодаря новому импланту Диму больше не нужен был компьютер, все делалось через интерфейс. Если в устройстве имелась камера, микрофон или сенсор, то Дим видел все, что видит и улавливает подключенный объект. Если же нет, то отображалась обычная консоль с редактором кода или возможностью ввода команд. Во второй день Дима выпустили из палаты, только под присмотром Ахмада, которого Ильхами Эфенди передал в подчинение Диму. Так что теперь Ахмад был рабом Шахзаде Селима, приписанный к Диму. Но Дим этому не сильно обрадовался, ведь Ахмад скорее надзор, чем помощник, да и в чем ему нужна помощь. Поддержать забинтованный орган, когда Диму захочется справить малую нужду. Да и как с ним на хвосте найти Рома? Дим не придумал для себя ничего лучше, как отправиться в ангар робототехников. Кольцо Шахзаде на мизинце открывает все двери в помещении на Рынкала и снимает любые вопросы о допуске. Каково же было удивление молодого повара, когда посреди техников, ремонтирующих Ифрита и другие боевые боты перед походом, Дим обнаружил Шахзаде Селима. Молодой господин сидел тише воды ниже травы, в дальнем углу ангара, и колдовал с грудой стеклянных колб. «Уже на ногах? Это хорошо. Зачем привел тебя пророк?» Поприветствовал Дима Шахзаде Селим, оттирая руки от масла. За его спиной на спиртовке кипела жидкость в колбе. «Добрый день, господин!» Дим и Ахмад поклонились практически одновременно. «На кухне мне работать нельзя. Врач запретил нагрузки на сердце. Поэтому я здесь. Мне всегда были интересны. Роботы, я помню», — договорил за него младший сын султана. А затем указал рукой на другой конец ангара. «Иди смотри, спрашивай». Он кивнул на руку Дима. «С этим перстнем тебе вряд ли здесь кто откажет». Дим с Ахмадом, что следовал за ним как тень, в который раз обходил Эфрита. Боевой колосс впечатлял. Платформа на 20 ховер-двигателях держала человекоподобное тело с 4 вооруженными руками. Вокруг мастодонта сновали техники, и Дим не решился заходить за ограждение. Тем более, это было незачем. И так понятно, откуда родом эти высокомощные плазменные двигатели и шасси. Табличек на ховерах не осталось, но точно такие же агрегаты лежали сейчас в одном безымянном контейнере на окраине нового ковчега. Поинтересовавшись у одного из механиков по поводу месторождения кучи с ненужным ломом, Дим двинулся в указанном направлении. Тут и пригодился Ахмад. Правда, как грузчик, но хоть какая-то польза. Одной просьбы с демонстрацией кольца хватило, чтобы старший мастер безропотно выделил ему рабочее место с инструментами. Молчаливый Кин сносил к рабочему месту Дима указанные детали, а он начал колдовать над своим новым творением. В конце дня у Димы появился первый миньон – восьмиколесный дрон излома. Говоря на чистоту, нельзя назвать кучу, из которой он брал агрегаты для бота, ломом. В новом ковчеге ему приходилось работать с откровенной рухлядью. И хорошо, если удавалось собрать один рабочий узел из двух нерабочих. Здесь совершенно другое дело. Отбракованные детали имели поломки, но вполне подлежали ремонту без донорства. Дрон получился так себе, но ему было важно проверить нейропорт. Прошивку Дим скопировал со стандартных транспортных платформ и немного подкорректировал ее. Всего-то нужно было прописать возможность переключения между камерами, которых он воткнул целых 8 штук, по 2 на каждое направление. Да еще и поставил стандартный замок с паролем при подключении. Робоплатформа, Улус. Как снег на голову, сзади послышался голос Шахзаде Селима. «Нет, господин, просто после произошедшего мне нужно было чем-то занять руки и освободить голову. И у тебя выходит». Надо сказать, неплохо выходит». Селим похлопал своего подданного по плечу. Он был на полголовы ниже Дима. «Готовишь платформу для перевозки оборудования и припасов? Умно. Продолжай. А как закончишь, я могу устроить тебе экскурсию в кабине Фрида». У Димы перехватило дыхание. Он столько времени думал, гадал, как можно осмотреть флагман Салавского халифата. Начал строить бесполезный дрон, полностью замечать камеры, рассчитывать время обхода охраны. А тут сам Шахзаде предложил ему все показать. «Да, господин, я готов». Со всем возможным рвением отозвался Дима. «Не сейчас, позже. А пока сделай транспортную платформу для себя. Схемы и чертежи, а также помощника, если понадобится, можешь попросить у старшего техника. Скажи, что я велел». Старый Ильхами всегда жаловался на логистику караванов. «Думаю, с тобой такой проблемы не возникнет». Удивительное дело, но Дим сам загорелся крафтом дрона. Прошприцевал смазку и шасси, установил тефлоновые аккумуляторы и вывел розетки. Даже снабдил вьючного мула походную горелкой. А как закончил с работой, заказал со склада дюймовые трубки для изготовления корзин, а также химический синтезатор на пару часов. Официально, для генерации твердотопливных нагревательных элементов. Не всегда же в походе будет возможность разжигать пламя, а его величество привык кушать 3 раза в день. Шахзаде Селим явился за Димом спустя 1.5 часа. Проверил список заказов, подробно расспросил про каждую из позиций и удовлетворенно кивнул. Обстановка внутри Ефрита оказалась аскетичной, не то что снаружи. В центре узкой бронекапсулы имелось лишь кресло-кокон пилота, стоящее на полозьях для аварийного десантирования. Позади угадывалась необычная катапультационная капсула, возможно, летающая. Вот в принципе и все. А на дне кокона виднелся нестандартный порт подключения, а на бортике под щитком в ряд стояли капсулы с разноцветными составами. «Я не видел ничего похожего», — полушепотом проговорил Дим. «А где ты мог видеть похожее?» В голосе Шахзаде чувствовалась насмешка. «Я думал, Ифрит управляется при помощи нейромодуля, как боты других поколений. Ифрит раньше тоже управлялся при помощи нейромодуляции. Но я внес некоторые коррективы в устройство капсулы». Селим повернулся и показал основание черепа. На его затылке имелся зеркальный слепок коннектора с дна ложемента. Такая же металлическая панель, но вживленная в тело Шахзаде. Одна операция и все. Теперь даже Мехмед не сможет пилотировать Ифрита. «Вы чего-то опасаетесь, господин?» «Я с рождения опасаюсь. Но в моей жизни страхи не абстрактные и беспочвенные, как у большинства детей. Главные мои страхи – это моя семья. Может, это прозвучит пафосно, но я немного умнее других людей. Это знаю я, это знают другие. И чтобы стать султаном, мне приходится принимать некоторые меры». «Это как-то связано с Шахзаде Мехмедом? Вы опасаетесь его?» Селим засмеялся. «Его? Ты чего? Мехмед прямолинеен, как копье. Нет, он тоже плетет интриги. Но для меня его подковерная игра стала скучна еще в 8-летнем возрасте. Все, чего он хотел, присоединиться и отбить Кавказ. То есть поделить победу. Но ведь кто-то совершает нападение в пределах Нарын-Кала», произнес Дим, намекая на настроение в лагере. «Слуги есть слуги. Для рабов нет ничего слаще, чем посудачить о интригах хозяев. Нападение началось одновременно с визитом Мехмеда. Для слуг не был откровением тот факт, что младшие и старшие сыновья Базиата V имеют трение. Иногда от этих соприкосновений лбами летели искры. Слуги уже давно решили про себя, кто ответственен за вероломное нападение на их лагерь, и переубедить их вряд ли уже кому удастся. Улус, у тебя есть один очень важный талант. Ты умеешь вовремя прикусить язык», — посерьезневшим тоном произнес Селим. Произнес не как мальчишка, но как правитель. Одним предложением показав, что знает о сплетнях челяди и о том, что Дим подвел разговор к теме, которая его не касается. «Я знаю, о чем судачат все, от кинов до валиата. Но не с тобой, я буду обсуждать своих братьев, Улус. Ахмад ждал Дима в его апартаментах. Он вообще не отходил от Дима, и это напрягало. Даже укладывать спать приходилось в отведенных Диму покоях. Твой слуга, тебе за ним и следить. На любые отговорки, мол, зачем ему слуга? Ильхами отвечал, положено и не спорь. Хотя и польза от личного слуги была. Диму до этого никогда не приходилось спать на постели, застеленной кем-то другим. Да и чистота в его апартаментах появилась будто по волшебству. Это изгубило услужливого раба. «Что у тебя в руках?» Грозно, пытаясь подражать голосу Мехмеда, спросил Дим. Ахмад прятал руки за спиной. Судя по не до конца заправленной кровати, Кин нашел его тайник. «Ничего, Улусбей, мне не надо». Ахмад пытался проскочить мимо Дима, но тот поставил руку, преграждая путь. «Тебе мало плетей из-за непослушания?» Дим внутренне поморщился от сказанной фразы. Не было в ней того морального стержня уверенности. Что поделать, ему никогда прежде не приходилось угрожать. Случай медтехника не в счет. Тогда в роли морального стержня выступал внутренний страх. «Вы украли инъектор! Любое воровство карается отрубанием руки!» Ахмад внезапно сам перешел в атаку. В его голосе колоколами звенело отчаяние, ну и решимость тоже. Какой же он все-таки мальчик, наверняка ровесник Шахзаде Селима. Сам Дим никогда не был силачом, а тут смотреть не на что, кожа до кости. Ром с завязанными глазами и одной рукой положил бы этого паренька. Не говоря уже о том, какой шум они подымут своей дракой. Дим опустил руку и отошел в сторону. Парень же, заметив, что господин не препятствует ему, тоже остановился. «Эти лекарства выдали мне с распоряжения Шахзаде. Кто будет кормить господина, когда Ильхами и Фенди уедет вместе с Шахзаде Мехмедом? Ты?» Дим изобразил саркастическую улыбку. «А после этой выходки, думаю, тебя стоит не только выпороть, а перевести в службу носчиков. Ты очень хорошо бегаешь». «Хотя, вряд ли. Ты же сам сказал, что за воровство отрубают руку». «Зачем Хидиву ту арену, однорукий раб-носильщик?» Дим не вкладывал в эти слова угрозу. Скорее размышлял вслух для единственного слушателя. И Ахмад побледнел. А Дим, изображая расслабленность, подошел к столу и взял из вазы яблоко. «И чего ты ждешь, Ахмад? Иди доложи визирю, что ты украл у своего господина лекарство». Он указал на дверь и откусил хрустящее спелое яблоко. Ахмад как-то неуверенно, полубоком, двинулся к двери. Дим именно этого и ждал. Одно мгновение, и он выдернул из-под ног Кина ковер, повалив его. Затем, схватив со стола фруктовую вазу, Дим кинулся на него и бил ею по голове. Бил долго, пока Ахмад не затих, а потом сел рядом с еще теплым телом и завораживающе смотрел на трясущиеся, покрытую липкой кровью, руки. Перед походом в лагере царил управляемый хаос. Солдаты и мехмамлюки топтали главную площадь. Кины из отряда снабжения паковали контейнеры на тяжеловесных дронах, а Ильхами Эфенди готовил прощальный ужин. Уже этой ночью вместе с Шахзаде Мехмедом и до сих пор не пришедшим в себя господином Герцем отбудут в Новую Персию. Дим суетился рядом, помогая на вторых ролях. Вернее, делал вид. План, родившийся позапрошлой ночью, потребовал немедленного исполнения. Вчера он всю ночь провел за плитой. Приготовления не терпели чужих глаз. Будь у Дима возможность, он бы сохранил жизнь Ильхами Эфенди. В конце концов, именно он в первый день дал ему знания, которые отбросят халифат и посеет в нем раздор на долгое время. Прошлой ночью в нейроинтерфейс Дима пришло письмо. Точнее, писем было больше сотни, но Дим не читал их, уставившись на оповещение. «Связь с системой нового ковчега восстановлена. Время задержки 1,27 миллисекунд». Значит, это могло лишь одно. Роспер выслал впереди себя разведчиков, и их станция связи смогла покрыть в захваченной крепости Рома и Дима. Им хватило ума не обозначаться в чате, но Дима не пытался их разговорить, лишь отписался. ID 108-16. Хозяину льва, козла и змеи. Ждите, все царицы. Послание было адресовано Росперу. Легат был пилотом Химеры, которая по мифам и являлась чудищем с головой и шеей льва, туловищем козы и хвостом в виде змеи. А легат, посвященный в духовный сан воинствующего иеромонаха, не может знать день празднования в честь иконы Божией Матери, все царицы. По ID вычислить отправителя для любого офицера конфедерации было минутным делом. И Дим молился, что его послание дойдет до адресата. «Шафрана стало меньше», — подметил старый, заглядывая в банку со специями. «Да, учитель, я взял с собой немного», — ответил Дим, нарезая овощи для зервака к плову. «Приятно, что ты решил отойти от своих изысканий к более традиционной кухне. Но не части с ним, это крайне коварная специя». «Да, учитель», — не стал спорить Дим. Старик бросил щедрой рукой почти весь шафран в миску и залил настаиваться горячим бульоном для финального штриха к плову. «А где Ахмат?» — поинтересовался Эльхами. «Собирает вещи перед отбытием», — на ходу придумал Дим. «А ты быстро освоился, Улус. У меня был хороший учитель», — вернул словесную шпильку ему Дим. На прощальный обед было приглашено много гостей. Только свита Шахзаде Мехмеда насчитывала 150 человек. Еще больше было тех, кто завтра идет вместе с Селимом на Черный Утес. Валиет, совет военачальников Шахзаде из 8 полководцев. 7 воинствующих дервишей, лысых как прибрежный камень и таких же молчаливых. Старший из мамлюков – личный бодигард эмира. И еще 10 неизвестных Диму людей. Вопреки традиции, во главе стола сел Ильхами Эфенди. На этом настоял сам Селим, приказав выстелить почетное место дорогой парчой. «Дядя Ильхами», — обратился он к старому повару, — «ты переходишь на службу к моему брату только с завтрашнего утра, а сейчас ты по-прежнему мой офицер. И я, как Шахзаде, приказываю, займи мое место и первым преломи хлеб за этим столом». «Селим, мальчик мой», — размяк всегда жесткий и собранный Ильхами. «Пророк не одарил меня сыновьями, но видят небеса. Я всегда относился к тебе, как к сыну». «Предлагаю тост», — произнес Селим, высоко подняв бокал с щербетом. «За моего названного второго отца». Дим, считавший ранее, что алкоголь для последователей пророка табу, был сильно удивлен. Щербет являлся подслащенным вином со специями, официально алкоголем не являлся, поэтому его употребление приравнивалось к лечению, хотя не одобрялся сановниками пророка. Но отчего бы в тесном кругу, в хорошую компанию, не лечиться? Пили все, и Диму пришлось выпить. Но о своей миссии он не забыл. Доливая в свою чашу, он самолично брал кувшин, не доверяя чашникам Шахзаде. Вечер плавно перешел в ночь. Шахзаде Мехмед пожал руку младшему брату, а затем объявил об отбытии. Новостью для Дима стало даже не то, что Мехмед решил выдвинуться ночью, а то, что он решил проложить свой путь по морю. Легкий на подъем Селим первым вызвался проводить брата, а также передать отцу его подарок. Слуги вынесли колбу, на дне которой лежал зубы. Селим не медлил с представлением подарка. «Зуб, сломанный во время битвы при Ухуде», — произнес старик, убеленный сединами даже больше, чем Ильхами и Фенди. «Да, брат, тот самый зуб, что пророк потерял в битве». Слова юноши тянулись под тяжестью выпитого, однако задор никуда не делся. «Даже если это он, откуда ты его взял?» Спокойный, немногословный Мехмед лишь мельком оглядел подарок. «У диких, гордых племен». Их лазунчики докучали конфедерации. Когда же Наранкала вновь стала нашей, они не захотели присягать единоверцам и объявили нас отступниками веры, за что поплатились. Где был их доминион? Мехмед так был скуп на слова, что, казалось, платил за них энергоимпериалами. Видел бы ты их доминион, он больше похож на мусорку, а сами горцы зарылись глубоко под землю. Зато название выбрали величественное — Грозный. В их крысятнике и нашли реликвии великого пророка. Дим впервые видел корабль. Размерами он напоминал улицу, горел прожекторами, а над его силуэтом точно мыльный пузырь раздулось силовое поле. Братья скупо попрощались, после чего Мехмед взошел на судно и скрылся в его чреве. Гораздо более долгим и теплым было прощание Селима с Ильхами. Старик даже пустил скупую слезу, а взойдя на палубу, обещал Диму порку, если господин сбросит вес. Остальная же процессия взошла по трапу более организованно, и корабль отбыл в порт Решет, что находится на побережье Новой Персии. А что за склянка была в капсуле Эфрита? Закинул удочку Дим. Стимуляторы. Разумеется, ты не знаешь, что это. Селим был откровенно пьян. «Али!» – подозвал он одного из мамлюков охраны. «Покажи комплект стимуляторов». Мамлюк в золотой киберброне немедленно извлек из-за пояса пластиковый бокс с ампулами-инъекторами и протянул его Шахзаде. Тот, в свою очередь, передал коробку Диму. «И у каждого мамлюка есть такая коробка?» Притворно изумился Дим. «Хм, у каждого, кто имеет 17 тысяч лир». Ухмыльнулся он. «А вообще, это исключительно мой запас, на крайний случай». «И что они дают?» — спросил Дим, доставая ампулу насыщенного чайного цвета. «Та, которую ты держишь в руках, повышает скорость реакции и инстинкты. Наверное, самое важное при управлении эфритом. Голубая содержит крововосстанавливающие ферменты. Зеленая замедляет метаболизм и сердцебиение. Человек практически впадает в анабиоз. Положи, пожалуйста, инъекторы на место». Как бы невзначай, но весьма убедительным тоном проговорил Селим. Дим тут же исполнил указание. «Удивительно, а с виду, как обычные шприцы. Вроде тех, что мне кололи в медицинском блоке после вживления импланта. Думаю, ты понимаешь, что здесь важна суть, а не форма. Внутримышечные инъекции весьма древние, но ничего совершеннее пока не придумали». Перешел к философии Селим, а затем бездарно испортил момент. «Улус, пойдем на кухню, откроем еще щербет, покурим кальян, и ты что-нибудь приготовишь. Я голоден». «Но вы же только из-за стола, господин». «Вот именно, не спорь с господином». «В шутку», — пригрозил пальцем хмельной Шахзаде. Айди. Хозяин льва, козла и змеи будет ждать все царицу. Не подведи.